Я к вам приехал не за помощью и не выпрашивать чего-то. Приехал, чтобы спросить. Это было нелегко. Вы знаменитость. Я долго это обдумывал. Надеялся доискаться правды с другого конца, через комитет по усыновлению, но не вышло. А помощь ваша мне не нужна, и вашу жизнь втираться я не хочу. Не захотел бы даже, если бы вы были моим отцом. Он встал, словно собрался в дорогу. Я тоже встал. Так хотелось обнять его. Хорошо, будь по-твоему. Но не уходи так сразу. Может, хочешь выкупаться? В море? Ой, еще бы. Так ты немножко отдохни, потом пойдем купаться, потом попьем чаю. Лучше прямо сейчас купаться. Мы вышли на лужайку, не взглянув на Гилберта, который почтительно встал, когда мы проходили через кухню, и по скалам добрались до вершины моего утеса. Теперь море было под нами всего в каких-нибудь 10 футах. Оно было спокойнее, чем утром. Полупрозрачная вода под ярким солнцем была бутылочно-зеленая. Это вы здесь купаетесь? Ух, здорово! И можно прямо нырнуть? Терпеть не могу купаться, где мелко. Сейчас было не до скучных наставлений. Я не намерен был толковать Титусу о трудностях и опасностях. Да, тут самое лучшее место. Титус уже рвался в воду. А я и плавки не захватил. Ничего, тут никто не увидит. Я всегда купаюсь нагишом. Титус уже стянул с себя футболку Лидского университета, под которой обнаружились густые вьющиеся золотисто-рыжие волосы, и, прыгая на месте, стаскивал штаны. Меня разобрал радостный смех, и я тоже стал поспешно раздеваться. Но я еще не успел расстегнуть рубашку, как всплеск от его безупречного прыжка обрызгал сверкающие скалы. Следом за ним прыгнул и я. Чуть зашелся от холода, но через несколько секунд уже согрелся и возликовал. Мой лакей Опиан вынес нам полотенце, после чего, казалось, скромно ретировался, но я заметил, что он спрятался за ближайшей скалой и подглядывает за Титусом. А тот явно работал на публику, он резвился, как дельфин, белый, быстрый, вертлявый. Так и мелькали руки, пятки, подвижные плечи, бледные ягодицы и мокрое, отчаянно смеющееся лицо, облепленное волосами, как водорослями. Волосы, потемнев от воды, сразу изменили его внешность. Темные, прямые, приставшие к шее и плечам, спадавшие на глаза, они делали его похожим на женщину. Сознавая это, он прелестно встряхивал головой, отводил со лба тяжелые намокшие пряди. Плавал он без видимых усилий, легким кролем, которого я так и не постиг, и в морской своей радости раз за разом нырял стайком, исчезал под водой, а потом с победным кличем выныривал в другом месте. То же упоение владело и мной, и море смеялось, и вкус соленой воды был вкусом надежды и счастья. Я хохотал, фыркал, кувыркался, столкнувшись со своим собратом водяным, крикнул: «Ну что, доволен, что приехал ко мне? Да, да, да!» Конечно же, он с легкостью взобрался на мой маленький отвесный утес. Ведь и на башне он держался, как муха на потолке, когда я в первый раз увидел его. Мне-то пришлось нелегко, и я пережил одну скверную минуту, но утаил это от него. Рановато еще было терять престиж и выставляться стариком. Я хотел, чтобы он принял меня как товарища. Искупавшись, он поспал в тени нависшей скалы. После этого мы попили чаю, основательно закусили, а уж после этого он согласился у меня переночевать, но с тем, чтобы на завтра уйти рано утром. Я тем временем конфисковал и спрятал его 2 пластиковые сумки на случай, если ему взбредет в голову удрать. Я заглянул в сумки, имущества там оказалось немного. Бритвенные принадлежности, белье, приличная полосатая рубашка, галстук, пара туфель, свернутая в комок смятая бумажная куртка, дорогие запонки в бархатном футляре, любовная лирика Данте, итальянские и английские тексты в роскошном издании с рискованными гравюрами —